что почти все получили ранения. Тварь остроухая, зачем вы напали на караван? А разве нужна причина, чтобы резать людишек? Откликнулся Тирван вяло, но ошейник заставил его дать более точный ответ. Я планировал прославиться, чтобы улучшить свои позиции в гранитном доме, а затем свергнуть отца. Свергатель доморощенный, сплюнул человек, чуть в минус меня не увел. Ничего, наследничек, за тебя и твои доспехи мы должны выручить приличное количество золота. Теперь ты будешь пахать на ненавистных тебе людишек до конца своих дней. Кши-ши-ши-ши, жуткий, продирающий до самых пят, смех рабовладельца эхом отдавался в подавленном сознании Теврена. Человек казался ему не земным созданием, а настоящим демоном, аватаром жестокого темного божества. Зло воплоти. Наследник гранитного дома понимал, что это конец всем его чаяниям и мечтам. Даже если клан заплатит за него выкуп, он не сможет отмыться от вечного позора. Он должен был пронзить гнилое сердце человечишки, а не пасть в его грязные лапы. Все должно было пройти иначе. Неуругон Тинимис. В какой-то момент красная эльфийка начала скучать по кузнецу. Воспоминания об утомительном ремесле померкли, тогда как мерзкая физиономия Харана все время маячила перед глазами. Лиетерис наконец могла общаться свободно со стандартным ошейником. «Идиотка, лучше бы осталась у Динклера», — заметила высокая в пути. «Ты все та же злюка», — буркнула Ниуру недовольно. «Но я все равно тебя ценю». А затем начались кровавые приключения. Сначала их нагнал отряд финтларцев. Чудом им удалось выйти без серьезных потерь в этой мясорубке. Ниуру приложила ударом молнии, что добавило ей сожаление о сделанном выборе. Наверное, и к однообразному труду можно привыкнуть, трудятся же как-то людишки на мануфактурах, делая одни и те же действия. Похоже, Ниуру совершила ошибку, хотя возвращаться к кузнечному делу у нее желания не возникало. Главное, это избавиться от мрадиша, который постоянно влипал в неприятности. От мастера вместо тупой злобы начало пованивать неким таинственным коварством. Ниуру уже опасалась подтрунивать над ним, поскольку он мог придумать изощренное наказание. Но все так молчать не в ее правилах. Таким образом, красная эльфийка боролась против магии подчинения, сражалась с рабством. Спустя всего пару дней караван снова наткнулся на жестоких налетчиков. На этот раз ими стали каменные, а затем и лесные эльфы. Людей зажали с двух сторон, и выхода не просматривалось. Ниуру пряталась за щитами и осторожно поливала наступающих огнем. Всерьез повредить каменную кожу эльфов у нее не получалось, но удар по лицу мог серьезно обескуражить и на время вывести из строя. Также красная активно поджигала одежду врагов, что им по понятным причинам не нравилось. Ниуру не знала толком, за кого ей болеть. Эльфийке хотелось, чтобы и людишек порубили на кусочки, но и становиться пленницей каменных желаний не возникало. Серокожие эльфы славились своей жестокостью и непримиримостью к другим расам. Не исключено, что эльфов-рабов они без особых затей прирежут. В любом случае ошейник толкал ее на помощь мастеру, так что сражалась она активно. В определенный момент на их повозку пошла серьезная атака, и несколько каменных эльфов запрыгнули на крышу фургона. Ниуру сделала несколько выпадов копьем, однако врагов оказалось слишком много. Красной эльфийке пришлось отступать, и тут подкравшийся каменный нанес подлый удар в спину. Клинок пробил стеганые доспехи, в теле вспыхнула чудовищная боль. Ниуру рухнула на землю и быстро отползла под повозку. Гурт хозяина бодал рогами эльфов, пробегавших мимо. Один из каменных сделал попытку ткнуть копьем под повозку, но Ниуру из последних сил жахнула по нему огненным шариком. «Во славу огня!» — обронила она мстительно. «Тварь!» — рыкнул он и отступил, стараясь сбить пламя с лица. А неплохо у нее стало получаться. Во время работы в кузне она активно поглощала слабые осколки, да и мастер регулярно делился с ней. Ниуру за короткое время усилила свой дар. Еще немного, и она достигнет оранжевого ранга. Если выживет в этой бойне, конечно. Спина ужасно болела. Вроде бы остальные части тела не были повреждены, но Ниуру не могла пошевелиться. Так до конца боя она и пролежала под повозкой, дрожа от охватывающего ее холода, что для красного эльфа являлось скверным признаком. Хозяин провернул коварный и подлый прием, поработив одного из лидеров каменных эльфов. Замаскировав его ошейник, он отправил раба командовать сородичами. Серокожий повел войска против лесных, и вскоре каменные схлестнулись с ними в жестокой схватке где-то в зарослях. «Быстро! Продолжаем движение, пока эльфы отвлечены!» — скомандовал подъехавший Ханс, который тоже получил ранение. 5 минут на сборы, караван отправляется. «Ты как?» — заглянула под повозку Лия. «Умираю», — простонала Неуру. «Дай взглянуть. Ай-яй-яй, не тяни меня, во славу огня». Высокая эльфийка вытащила вопящую от боли Неуру из-под повозки, перевернула на живот и осмотрела. «Мне конец, пустяки. Рана глубокая, рассечены мышцы и связки, но органы и позвоночник не задеты. Надо только остановить кровь. Жить будешь. Пустяки, да я одной ногой в могиле. Нам надо отправляться. Сейчас перебинтую», — обронила Лиетерис. «Значит, Неуру в порядке?» — уточнил подошедший хозяин. «Меня уже зовут на тот свет», — простонала красная. «Мастер, мне срочно нужен целитель. Во славу огня. Да их тут почти всех перебили. Потерпишь до города. Осталось несколько часов пути. У нас есть и более серьезные раненые. Во славу огня. Мастер обязан заботиться о слугах, а не бросать гнить на произвол. Из-за вас мы и вляпались в эту историю. Отвратнее хозяина и найти сложно. Зачем я только решила уйти из Дертвайна? Чтоб мастера огонь пожрал. Как раскудахталась. А я подумывал отдать тебе хорошие доспехи из наших трофеев, чтобы в следующий раз такие раны не получала. Но, похоже, тебе еще стоит подумать над своим поведением. Да-да, доспехи. Как у Лии. Мастер такой щедрый и замечательный. Лучший хозяин в мире. Как я рада, что вернулась к вам. Конечно же, он не обидит своих верных слуг и позаботится о надежной защите. Вот же язык без костей. Покачал Харан головой. За секунду мнение поменяло. С другой стороны, любая похвала приятна, так что продолжай в том же духе. Грузим красную в повозку, нам пора отправляться. Я помогу. Мастер, нежнее. Ай, мне больно. Больно будет только в первый раз. Кши-ши-ши. Неуру достаточно грубо запихнули в повозку вместе с остальными ранеными и уложили на одну из полок. Караван тронулся. Гурды покатили повозки прочь от места побоища. На полу фургона валялись трофейные доспехи и мертвые тела степняков, которые не пережили битву. Неуру так и не смогла проникнуться симпатией к этим дикарям. Слишком уж их варварские порядки отличались от привычных.